بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كرة كابيسين التيم توشتك شتك سايس الخلوع это то есть когда женщина разрывает брачный договор со своим мужем. То есть если быть очень коротким, более подробно сейчас по причине того, то что часто достаточно девушки, то есть пишут на почту и жалуются, то что по причине притеснения или зульма или несправедливости своих мужей, и то есть не хотят больше продолжать семейную жизнь и просят у мужей развода. Но то есть как правило, достаточно часто мужья по причине то есть своего характера и воспитания не очень приятно, то есть говорят то, что мы не будем давать таляк и так далее, то есть вот так и ходи всю жизнь неразведенно, не сможешь выйти замуж. И девушки, как правило, многие из них не знают о том, то, что она может просто уйти, разорвав брак, и по этой причине, то есть достаточно многие девушки страдают, думая то, что не могут уйти от мужа, так и останется всю жизнь замужней, то есть и муж с ней не живет, и она будет жить одна. Нет, то есть это абсолютно не так. И почему? Потому что, то есть тот, кто так скажет, это определенная несостоятельность по отношению к шариату. Почему? Потому что шариат предусмотрел все моменты, то есть жизни мусульман, даже когда пришло в хадис от Сальмана, это то, что, то есть даже как ходить в туалет нас научил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. То есть теперь мы коротко, то есть достаточно коротко поговорим, но я постараюсь привести основные, то есть моменты из этой темы в основе своей, то что женщина может разорвать брачный договор, отдав, то есть, определенное количество из имущества. Практически единогласное мнение ученых, единогласное, то есть, да, мнение ученых на то, что, как это привел, то есть, Ибн Кудама фильмугни и многие других книг, сказав вакададжма улама аля хал, то есть аля халафи байнум илля Абакр ибн Абдулла аль-Музани фи машруайти аль-хулу, то есть они единогласное мнение среди них то, что аль-хулу является узаконенным, но факт в том, то, что аль-халаф среди них в некоторых, то есть каким образом это должно происходить, каким образом нельзя, то есть какие-то определенные моменты и так далее, то есть когда можно ли во время хайда, нельзя во время хайда и так далее. Но в общем, то есть между ними они все единогласны на том, что, то есть, женщина может разорвать брачный договор. То есть и также далили на это слова Всевышнего, то есть помимо того, то, что это единогласное мнение ученых, как это привело бы куда мы другие. То есть слова Всевышнего Аллаха из суры Аль-Бакра, 229 аят. فَانْخِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. То есть и слова Всевышнего Аллаха فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, то что она за себя отдаст выкуп, то есть выкупая себя из брачного договора. И абсолютно любая девушка или женщина, то есть, которая не хочет и не может жить со своим мужем по той или иной причине, то, что он либо обижает ее, либо оскорбляет, либо не выполняет, то есть, ее права, как положено, либо он, то есть, не выполняет права Аллаха и его посланника, то есть, она по этой причине хочет уйти. То есть она, если быть очень коротким, отдает ему махр, то есть тот махр, который она взяла, то есть и все, собирает вещи и уходит. То есть отдает махр и объявляет о том, то, что она, то есть, уходит от него и разрывает брачный договор. И с этого момента она не его жена. Да, но и это не является ат-Таляк, да? Сейчас мы чуть позже об этом более подробно поговорим. Также далиль на это хадис у Аль-Бухари и у других, то есть известная история, то что жена Сабита, то есть сподвижник посланника Аллаха, Сабита ибн Кайс ибн Шаммас, то есть она пришла к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, то есть и пожаловалась, то есть на некоторые моменты со стороны Сабиты, то есть и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал ей, чтобы она отдала, то есть тот сад с деревьями, который он дал ей как махр, и то есть она отдала, собралась и ушла от него, этим самым разорвала брачный договор. И любая, то есть и также ни в коем случае не обуславливается, то есть в этом моменте желание мужа, то есть да, как об этом сказали Ахлин Алим, то есть то, что желание мужа не обуславливается, то есть доволен он этим или недоволен, не обуславливается. Почему? Потому что основа, как правило, муж недоволен этим. Если муж, то есть если жена попросила у мужа развод, он не дает. И само собой разумеющееся то, что если то есть, она захочет разорвать брачный договор, он тоже будет этим недоволен. Поэтому те, которые сказали, то есть некоторые из ученых сказали, то, что обуславливают всевышнее удовольствие, это мнение то есть, в корне неправильно. Почему? Потому что теряется смысл разрыва брачного договора. Почему? Потому что если женщина попросила у мужа развод, он говорит, нет, я тебе никогда не дам развод. А потом говорит, ладно, я буду разрывать брачный договор. Он скажет, нет, я недоволен и не согласен. То есть она по-любому и так она не в состоянии от него уйти. Тогда какой смысл узаканивания, то есть вот этого действия разрыва, то есть со стороны Аллаха и его посланника, то есть если муж. Поэтому, то есть в основе разрыва брачного договора ни в коем случае не обуславливается довольство мужа. Точно так же, как и развод со стороны мужа не обуславливается, то есть довольство жены, то есть довольна она этим, тем, что муж ее разводит, или она этим недовольна. Но единственная разница между разрывом брачного договора и развод, то есть муж, когда разводит жену, махр он оставляет себе. Да, то есть когда жена, то есть как это, то есть жена махр оставляет себе, извиняюсь, я говорился. Но когда, то есть происходит, то есть инициатива началась со стороны жены, то есть она является желающей разорвать брачный договор, она отдает махр мужу, то есть махр или егошнюю цену, то есть или то есть то, на чем они договорятся, то есть или если муж будет согласен, скажет, ладно, то есть я ничего не хочу, он может от нее ничего не брать, это его же не право. Да. То есть нету сомнений ни у кого в узаконенности того, то, что женщина может взять и разорвать брачный договор. Как вам сказать? Сказали ученые то, что этот пункт, то есть хокм, у него бывает три то есть основных момента, то есть он может быть разрешенным, может быть запрещенным и может быть желательным. То есть запрещенным это когда женщина хочет уйти от мужа без причины, просто так, то есть просто так хочет уйти, то есть нашла, то есть того, кто, то есть, например, получше, то есть, побогаче, или, то есть, еще какие-то привилегии по отношению, то есть, привилегии, которые не обуславливаются привилегиями со стороны шариата, то есть, муж у нее нынешний, то есть, он на правильном убеждении, то есть, он праведный мусульманин, поклоняется Аллаху как положено, то есть он муахид, не является нововведенец, то есть не делает большие грехи и так далее, и так далее. Но нашла себе, например, приметила побогаче и отдала этому и договорилась там, что тот ее уже будет ждать. Подобные действия являются запрещенными со стороны, то есть женщины. Бывает разрешенным, то есть бывает, когда женщина для нее является разрешенным разорвать брачный договор. И как это пришло в книгах по фикху, то есть ученые сказали, «Ваху антакунуль марату, ваху антакрахуль марату аль-бакаа ма'азавджиха, либугдиха и яху». А это то есть тот момент, когда женщина не любит, не хочет оставаться со своим мужем из-за того, что она его ненавидит, или то есть не любит, или то есть из-за того, что он делал ей много зла, то есть она начала его не любить, то есть и не желать с ним быть и так далее. Нам ватахафа аля туадди хаккаху, то есть и боится то, что она перестанет выполнять его права из-за того, что она его не любит, то есть женщина ничего не может с собой поделать, если она потом по той или иной причине, даже если муж ей и не делал зла, но она его не любит, то есть не хочет с ним находиться, не может быть вместе с ним. Почему? Потому что женские сердца очень непредсказуемы. То есть и вот с этой стороны, то есть даже если и муж то есть, достаточно порядочный, хороший человек, но то есть и она не в состоянии с собой, скажем так, ничего сделать, то есть она может, то есть если муж не хочет давать развод, она может сама разорвать брачный договор, но таким образом, чтобы отдать ему махр, то есть отдать ему ту сумму, тот махр, который он ей дал. Там, то есть, и далиль на это слова Всевышнего и Могучего Аллаха: «Ин хифтум алля юкиму худуд Аллах, фаля джунаха алейхима фима афтадат бихи». И также хадис, то есть, когда жена Сабит ибн Кайс ибн Шаммас, то есть, выкупила себя, отдав ему, то есть, да, она пришла и спросила у посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, то есть, каким образом ей поступить в такой случай, посланник Аллаха сказал то, что вот так-то, то есть, и она пошла, отдала ему егошний махр, собралась и ушла. И так же, как об этом ученые сказали, то, что бывает желательный вид, то есть, желательно для, то есть, это, то есть, запрещенный, это я перечислил, да, то есть, когда без причины, то есть девушка хочет уйти от мужа, то есть или по причине того, то, что он религиозный и так далее, то есть, но, например, не очень богатый, как другой и так далее, то есть, и подобного рода действия является разорвание, то есть подобное разорвание брачных договоров является отвратительным в шариате. Да. И есть некоторые хадисы, то есть на эту тему, но они, то есть, не очень достоверны, да, как, например, хадис от Салбана, где, то есть, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Айна мамраатун саалят зауджаха талякан фи гайри ма басин, фа харамун алейха райхатуль джанна». То есть любая женщина, которая без причины попросит у мужа развода, то есть захочет от него уйти, то даже запах рая для нее становится запрещенным. Этот хадис, то есть, скажем так, недостоверный. И также хадис есть от Аль-Хасана аль-Басри, от Абу Хурайры, от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. То есть аль-мухталиату гунна аль-мунафикат. То есть аль-мухталиат — это та женщина, которая разрывает, то есть те женщины, которые разрывают с мужьями брачный договор, то есть эти женщины являются лицемерки. Этот хадис, то есть, также недостоверный. Этот хадис также недостоверный. Да. Несмотря на то, что то, что ученые в книгах по фикху сошлись на том, что, то есть, подобного рода смысла, если женщина без причины уходит от мужа, то есть, она поступает очень-очень неправильно. И желательно, то есть, когда является желательным для женщины разорвать брачный договор, а это, то есть, как это пришло в книгах по фикху, то есть, смотрите, Аль-Кафи, или Абдельбар, то есть, или Аль-Мугни, или, то есть, Аль-Инсаф и подобного рода книг. В общем, ученые перечисляют то, что если муж, например, либо оставил, то есть, намаз — это на мнение тех, то, что это не является куфр, то есть, либо перестает, то есть, либо делает какие-то большие грехи и не перестает, да, как, то есть, будь то курение сигарет, или, то есть, распитие спиртных напитков, или, то есть, еще какие-то тельные действия и так далее. То есть, или когда он взял в себя убеждение нововеденца, да, то есть, как Ирджа или Джахмия, или, то есть, Аль-Хавариджи, или Аль-Кадари, или Ашаира, и, то есть, разного-разного рода любые убеждения в этом случае, то есть, до того момента, пока это не доводит до ридды, то есть, пока это не доводит до вероотступничества. Если он стал вероотступником, то она собирается, уходит в уджубан, билиджима. То есть, вот этих всех случаев для нее является, то есть, желательным, если не сказать очень желательным, то есть, собраться и уйти. И также ученые разногласия, то есть, является ли, то есть, вот это действие разрывания как таляк, или является это фасх, то есть, фасхуль акт. Ученые разногласят в этом вопросе, и более достоверно то, что это и является фасх, то есть, это не развод, это не таляк, то есть, и не засчитывается как таляк. И это, то есть, одно из мнений имама Аш-Шафии, то есть, и одно из мнений имама Ахмада, и, то есть, также это мнение Абу Саур, то есть, также это мнение Дауда Захири. И на этом, то есть, это мнение было Ибн Аббаса, и это мнение предпочел шейх ль-Ислам Тэймия и шейх ль-Ислам Ибн Аль-Кайм, то есть, то, что это фасх, то есть, это не таляк, то есть, не засчитывается как таляк. И привели эвдоуды, слава Всевышнего Аллаха, от таляку марратани фаимсакун би ма'руф. То есть, и потом Всевышний Аллах говорит, фатилку худудуллах, и сказали то, что Всевышний Аллах, то есть, это сура Бакра, 229-230 аяты, и сказали то, что Всевышний Аллах упомянул, сказав, то есть, да, фатталяку марратан фаимсакун бима'руф, да, то есть, вынес здесь, объяснил, разъяснил, каким образом, то есть, делается таляк и так далее. А потом сказал после этого фаля джунаха алейхима фима ифтадат бихи, и тем самым разделив между аль-хулу и между таляк, этим самым разделив ахкамы между этим и этим, дав понять нам то, что аль-хулу это не является из числа развода. Понятно, вот этот, то есть, и на это указал Ибн Таймия, то есть, и это мнение предпочел шейх ль-Ислам Ибн Таймия, шейх ль-Ислам Ибн Аль-Кайм, то есть, и многие другие из саляф и халаф, то есть, это более достоверное мнение, как, например, привел Абдур-Разак Эфель Масанов от Акрима, от Ибн Аббаса, то, что он сказал, то, что Аль-Халю лейса биталяк, то, что это не является развод. То есть, и это, иншалла, более достоверное мнение, в котором нет сомнений. Поэтому, то есть, вытекая отсюда, девушка может выкупать, то есть, женщина может выкупать себя от мужа хоть 100 раз, да, то есть, отдать ему махр и уйти, то есть, через неделю помириться, например, То есть я опять, то есть я поженится, он опять отдаст ей махр, то есть до первого скандала, то есть опять она собирается уходит, то опять и таким образом. Так и дотянут до конца жизни. Да, это называется. Но факт в том, то что, то есть также ученые разногласят, сколько нужно ждать женщине, то есть если она разорвала брачный договор. Отсюда вытекает также, то есть опираясь на более правильное мнение, то что это является аль-фасх, да, то есть не является ат-таляк. Отсюда, то есть сколько ей нужно ждать, чтобы она могла выйти замуж еще раз, да, то есть и опираясь от того, то что это не является развод, как это пришло от Ибн Аббаса и от других ахль-аль-альм. То есть в частности это пришло от Усмана ибн Аффан, то есть от Абдулла ибн Умар, это также пришло от ибн Аббаса, это также, то есть одна из рива имама Ахмада, также это пришло, то есть от ибн Мунзир предпочел это мнение, и это мнение также предпочел шейх Ислам Тайми, то что женщина ждет до ближайших месячных, аргументирует тем, то что аль-фасх не является, то есть ат-таляк, то что аль-фасх не является ат-таляк, то есть и Усман ибн Аффан, то есть нету четкого далиля от посланника Аллаха алейхиссалату вассалям на это, то есть, но есть четкие слова Усмана. То есть и как, например, есть, то есть хадисун сахих, иншаллах, би маджму турук, то есть женщина сподвижница посланника Аллаха алейхиссалату вассалям, то есть во время правления Усмана, ее звали Рубайя бинт Муавиз, то есть она сказала: «Ихталяту мин зауджи сумма джету Усмана фасальту», то есть говорит, я «Ихталяту мин зауджи», то есть я ушла от своего мужа, отдала ему махр, собралась и ушла, то есть разорвала брачный договор. И то есть как я уже упоминал, то есть этим самым все эти доводы на то, что, как вы сказали ученые, то что ни в коем случае не обуславливается довольство мужа, не обуславливается довольство мужа, и это без сомнения более правильное мнение. Почему? Потому что если обусловлять егошнее желание или нежелание, то таким образом это мучение для женщины никогда вообще не сможет уйти от своего мужа. То есть и женщине не обязательно то есть доводить это до вали, то есть или валить, согласен или нет. Нет, то есть если она видит то, что вали не будет ее выслушивать, или не, или у нее его просто нету, она отдает ему свой махр, то есть и объявляет о том, то, что она уходит от него и разрывает брачный договор, собирает вещи и уходит. Или наоборот, если это квартира ее, то есть собирает, то есть муж собирает вещи и уходит. И Рубайя, то есть я сказала, ихталяту мин зауджи, то есть я ушла от своего мужа, отдала ему махр, собралась и ушла, разорвала брак. Сумма джиту Усман, то есть и потом пришла к Усману и спросила его, то есть Усман был тогда халиф. Маза алей мин аль-айда, то есть какой срок мне нужно теперь ждать? И Усман ей ответил: ля айдата алейки илля антакуни хадисата ахди бихи фатамкуси хатта тахиди хайдатан. То есть нету на тебе никакого срока, если только ты, то есть совсем недавно от него ушла. В этом случае жди до ближайших месячных, и потом, то есть, можешь то есть это, выходить замуж и так далее. И и Усман ей сказал, Анна муттабион физалька, когда а Расулю ляга лейслату. Усман говорит, и Усман ей ответил, то, что я следую в этом постановлению посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. То есть и Усман указал то, что он сказал, это постановление посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. То есть и точно так же, как это пришло от Ибн Аббаса, то есть хадис привел Абу Дауд и другие, этот иснад сам по себе немного слабый, но факт в том, что он подкрепляется предыдущим мнением, то есть от которого пришло от Усмана, то, что Ибн Аббас сказал, то, что «Иддатуха хайдатун», то есть то, что является срок женщины вот в этом, то есть это до ближайших месячных, то есть она ждет до ближайших месячных, и это мнение, то есть также пришло от Абдулла ибн Умар, и это мнение предпочел ибн Мунзир, шейх Усама Таймия, то есть и многие другие ахль-альм. Ну, вот, то есть вот это основные моменты, которые бы мне хотелось упомянуть вот в этом вопросе. Также, то есть о чем можно было упомянуть, по поводу того, то есть чем женщина себя выкупает. То есть в основе своей, если муж недоволен, то есть то, что женщина разрывает брак с ним и так далее, то есть она ему просто отдает его шни махр, а если он согласен, чтобы она, то есть, ушла и так далее, то есть но все равно может сказать то, что с условием ты отдашь мне мой махр, в этом случае женщина обязана отдать, то есть, или могут договориться, то есть, сами между собой на определенную сумму, то есть, или муж может, в общем, сказать, мне от тебя ничего не нужно, то есть, можешь уходить. Нет, в этом проблема. Вот этот вопрос, то есть, если быть коротким, то есть он существует во всех книгах по фиху, он разбирается, нет в нем никакого сомнения. И то есть и на узаконенность того, что женщина может сама взять и разорвать брачный договор, никого не спрашивая, то есть также нет в этом никакого сомнения, то есть, да, как мы уже об этом упомянули, то есть, и говорили. Единственное, что, то есть, ученые разговаривают, если женщина, то есть, несовершеннолетняя, то в этом случае, то есть, она не может взять сама и разорвать брачный договор, то есть, здесь уже за нее решает вали. Одно фактом то, что если она аль-бализа акля, то есть если она совершеннолетняя и отдает отчет своим действиям и понимает, что она делает, в этом случае, то есть как это пришло, то есть будь то аят, будь то хадис, или то есть хадис от посланника Аллаха или от сподвижников, то есть которые мы зачитывали, женщина может сама взять и разорвать брачный договор, если она не может жить со своим, то есть этим мужем. То есть, и вот это коротко на эту тему. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад. وعلى الله صحبه أجمعين.